Сражение за Будапешт. После потери румынской нефти Гитлер судорожно цеплялся за нефтяные месторождения своего последнего союзника – Венгрии. Советские танковые и стрелковые части, несмотря на распутицу, медленно, но верно продвигались к венгерской столице Будапешту. Для противодействия наступлению Красной Армии под Будапешт одна за другой направлялись немецкие танковые дивизии. Здесь же оказался 3-й танковый корпус генерала Германа Брейта, пополненный после поражения под Львовом. В составе 2-го Украинского фронта в Венгрии наступала 6-я гвардейская танковая армия Кравченко. Атаковать Будапешт в лоб силами танковой армии было нецелесообразно, да и на узких улицах города возникали сложности с маневрированием. Поэтому танковую армию направили в обход по правому берегу Дуная. Удар армии Кравченко привел к распылению сил немецких танковых войск, и их панцеры были сосредоточены к югу от Будапешта, а мотопехота к северу от венгерской столицы. Брейт был вынужден использовать танки вопреки всем правилам и канонам военного искусства. Танковые бронегруппы были полезны в наступлении, однако они ни на что не годились в обороне. Это позволило соседнему 3-му Украинскому фронту форсировать Дунай и обойти Будапешт с юга. Окружение венгерской столицы состоялось на Рождество 1944 года. Будапешт уверенно вписывался в последовательно отстаивавшуюся Гитлером концепцию фестунгов, крепостей, которые занимали узлы коммуникации и препятствовали дальнейшему развитию операции на данном театре военных действий. Снабжение гарнизона по воздуху позволяло сохранять его боеспособность довольно долгое время. Бросок 3-го Украинского фронта через Дунай к югу от Будапешта существенно изменил обстановку на подступах к городу. Следующий шаг советского командования был очевиден – выход в тыл защитникам венгерской столицы через линию Маргариты. Немецкая разведка развеивала последние иллюзии командующих. Отдел армии Востока докладывал о готовящемся советском наступлении еще 12 декабря 1944 года. Противостоящую войскам Толбухина оборону никак нельзя было назвать устойчивой. 100-километровая линия Маргариты оборонялась немецкими и венгерскими соединениями общей боевой численностью около 7800 человек. Наиболее многочисленными среди них были 271-я и Народная гренадерская дивизии, и венгерская 23-я резервная дивизия, 3000 человек, немецкая 153-я учебная дивизия. 14 декабря командующий немецкой 6-й армией Фредтер Пико докладывал, что 36-километровый фронт линии Маргариты, пролегающий между озером Веленса и Будапештом, может быть сокрушен любым, сколь-нибудь сильным ударом Красной Армии, поскольку его обороняло всего лишь около 2000 человек в расчете на боевую численность. Будучи верны своей активной стратегии, немцы решили ликвидировать угрозу Будапешту с юга контрударом между озерами Веленце и Балатон. Следуя указаниям Гитлера, германское верховное командование подготовило операцию с кодовым наименованием «Поздняя жатва». Для ее проведения были собраны немецкие 3-я, 6-я и 8-я танковые дивизии, около 400 единиц бронетехники и 40 тысяч человек. В контрнаступлении также должна была принять участие венгерская парашютная дивизия Сент-Ласло. Несколько раз наступление откладывалось из-за плохой погоды, нехватки топлива и боеприпасов. Сначала дата начала контрнаступления сместилась на 20 декабря, затем на 22. Неожиданно в немецкие планы вмешались успешные действия Второго Украинского фронта к северу от Будапешта. Это заставило изъять часть сил из ударной группировки, подготовленной к операции «Поздняя жатва». Причем это было сделано в весьма своеобразной манере. Тогдашний командующий группой армии «Юг» Ганс Фриснер писал в своих мемуарах. Главное командование сухопутных войск отдало приказ ввести в сражение против 6-й гвардейской танковой армии, кроме уже действовавшей там 8-й танковой дивизии, также 3-ю и 6-ю танковые дивизии, изъяв у них предварительно все танковые части. Обе эти дивизии следовало перебросить через Комарно в район восточнее реки Грон, и оттуда они должны были вместе с находившейся там 8-й танковой дивизией начать наступление на Ипольсек с задачей закрыть проход в горном дефиле и установить связь с правым флангом 8-й армии. 3-я и 6-я танковые дивизии должны были оставить все свои танки, самоходную артиллерию и бронетранспортеры в качестве ударного резерва в районе Сетиша-Хервара. Пожалуй, впервые в этой войне столь обильный примерами самого разнообразного использования танковых войск мотопехота двух танковых дивизий, все протесты на этот счет оказались безуспешными, была преднамеренно оторвана от своих танков. И это было сделано по личному приказу такого знатока танковой войны, как Гудериан. Это мероприятие, противоречащее всем элементарным принципам боевого применения танковых войск, вызвало величайшее удивление во всех инстанциях группы армий, которые должны были участвовать в его осуществлении. Это решение не ускользнуло от внимания советской разведки, и в текущих донесениях прямо указывается об использовании главных сил 3-й и 6-й танковой дивизии против 2-го Украинского фронта, а танковых частей против 3-го Украинского фронта. Строго говоря, Фриснер несколько преувеличивает и искажает принятое Верховным командованием решение. Были оставлены не просто танки, а танковые боевые группы 3 дивизий, точнее будет даже сказать бронегруппы. В них вошли танковые полки, батальоны мотопехоты на БТРах по одному из каждой дивизии и артиллерийские дивизионы на самоходных орудиях из состава артиллерийских полков танковых дивизий. Формирование бронегрупп началось с момента появления в германских танковых войсках САУ в артполках и батальонов мотопехоты на БТРах. Во-первых, такие боевые группы могли свободно передвигаться по пересеченной местности, будучи полностью оснащены гусеничной и полугусеничной техникой. Во-вторых, вся техника такой боевой группы была бронирована. Пехота была укрыта от налетов артиллерии броней БТРов, артиллерия броней самоходок «Хумель» и «Веспе». Это делало бронегруппы устойчивее к заградительному огню артиллерии и контрбатарейной борьбе. Главным недостатком бронегрупп была небольшая численность, всего батальон пехоты, лишь в некоторой степени компенсировавшаяся высокими боевыми качествами. Чаще всего бронегруппы выделялись для решения наиболее трудных и глубоких задач в рамках общего наступления танковой дивизии. В сущности, Гудериан оставил для поздней жатвы элитные боевые группы с повышенными ударными возможностями. Также в состав бронегруппы вошли танковые батальоны на «Пантерах», изъятые из состава 26-й танковой дивизии и учебной танковой дивизии. 21 декабря, уже после начала советского наступления, бронегруппы были объединены под командованием генерал-майора Гюнтера фон Паппе. Фон Паппе командовал танковым корпусом Фельдхернхалле в Будапеште, но его штаб был спешно переброшен на западный берег Дуная и принял командование тремя бронегруппами и остатками 271-й пехотной дивизии. Всего группа фон Паппе насчитывала около 300-350 танков и немногочисленную пехоту. Если находившиеся не в лучшем положении немцы готовились к наступлению, то Третьему Украинскому фронту сам Бог велел не останавливаться на достигнутом. Ставкой Верховного Главнокомандования войскам Третьего Украинского фронта была поставлена задача прорвать оборону противника юго-западнее Будапешта. Далее следовало нанести удар из района озера Веленце в направлении Бичке с выходом основных сил фронта к Дунаю на участке от Эстергома до Неснея. Тем самым оборонявшимся в районе Будапешта немецким и венгерским войскам отрезались пути отхода на запад, и город должен был пасть к ногам советских войск, как спелый плод. Наступление началось 20 декабря 1944 года. Первый в 11.15 после часовой артподготовки перешла в наступление 4-я гвардейская армия, за ней последовала 46-я армия. Уже в первый час боя была полностью очищена от противника первая траншея. К 14.00 наступающие овладели второй и третьей линиями траншей. К концу дня продвижение составило 4-6 километров. На второй день наступления последовал контрудар по наступающим частям 46-й армии. В результате контратаки немцам удалось создать угрозу тылу пробивающегося вперед 10-го гвардейского стрелкового корпуса. Однако остановить советское наступление им не удалось. Шоссе севернее озера Веленце было перекрыто противотанковой артиллерией, и развить первоначальный успех контратакующим немецким танкам не удалось. Тем не менее, наличие в полосе советского наступления достаточно большого количества танков противника, пусть и без пехоты, сдерживало наступление обеих армий. 21 декабря 4-я гвардейская армия начала штурм Сетиш-Фехервара. Штурм города шел в целом успешно, но быстрого успеха не обещал. 7-й мехкорпус, который должен был ударить в обход Сетиш-Фехервара, не смог оторваться от пехоты и двигался в ее боевых порядках. 22 декабря немецким командованием была предпринята отчаянная попытка остановить продвижение советских войск контрударом массы танков группы фон Папен. Опершись на рубеж озера Веленце, как на непреодолимую естественную преграду, немцы нанесли удары во фланг наступающим частям 46-й армии. Однако выпады бронегрупп не смогли остановить продвижение советских войск. Немецкие бронегруппы контратаковали, а их встречал огонь противотанковой артиллерии и танков 18-го танкового корпуса. Разгорелись тяжелые танковые бои. Потери при этом были сравнительно невелики. Пострадавшая в наибольшей части 170-я танковая бригада 18-го танкового корпуса потеряла 22 декабря 9 Т-34 сгоревшими и 4 подбитыми. Свой первоначальный успех с перехватом проходящего мимо озера Веленце шоссе бронегруппам закрепить не удалось. В отчете, подготовленном по итогам боев штабом 46-й армии, отмечается: день 22 декабря 1944 года являлся решающим днем в боях по прорыву линии Маргарита. В условиях сложной и быстро меняющейся обстановки войска сумели, не прекращая стремительного наступления на главном направлении, частью сил ликвидировать крупную группировку танков противника, прорвавшихся и угрожавших нашим наступающим войскам во фланг и тыл. Панцеркампфваген 6, Тигр 2 или Королевский Тигр. Один из мощнейших танков Второй мировой войны и последний тяжелый танк Третьего рейха. Серийно выпускался с марта 1944 года. Всего до конца войны было произведено 489 этих бронемашин. Первые 50 танков имели башни конструкции Porsche с лобовой броней 107 мм и оборудование для подводного вождения. На остальных машинах устанавливались башни типа Henschel. Благодаря очень мощной 88-миллиметровой пушке лобовое столкновение танковых частей антигитлеровской коалиции с этими монстрами приводило к большим потерям в бронетехнике. Только поздние модификации тяжелых советских ИС-2 и британских Черчиллей на некоторых дистанциях и ракурсах боя имели призрачный шанс противостоять снарядам королевского тигра. Толстые листы брони, расположенные под большими углами наклона, обеспечивали танку весьма высокую защиту от большинства противотанковых средств того времени. Вместе с тем, высокий вес и недостаточная мощность двигателя обуславливали невысокие ходовые качества и общую низкую надежность «Тигра-2». На Восточном фронте королевские «Тигры» впервые были применены 13 августа 1944 года во время боев за Сандомирский плацдарм. Панцеры из состава 501-го тяжелого танкового батальона попали в засаду 53-й гвардейской танковой бригады и приданных ей артиллерийских частей усиления. Более 200 орудий калибра от 57 до 152 мм. По советским данным, в этом бою было подбито 24 королевских «Тигра», по немецким – 11. Три танка были захвачены красноармейцами в абсолютно исправном состоянии. На 1 марта 1945 года в строю оставалось 226 танков этой модели. На базе «Панцеркампфаген 6 «Тигр-2» строились самоходно-артиллерийские установки и командирские танки. До настоящего времени в военных музеях мира сохранилось 9 «Тигров-2». Один из них находится в экспозиции Центрального музея бронетанкового вооружения и техники в подмосковной Кубинке. После отражения контрудара группы фон Папе попытки немцев сдержать советское наступление в обороне были безуспешными. Фриснер писал: «Вот теперь и сказалось то, что танки 3-й и 6-й танковых дивизий были предумышленно оторваны от своей пехоты, направленной к Ипольсегу. Ее не оказалось в решающий момент, когда нужно было закрепить тактические успехи своих танков и закрыть бреши в линии фронта. Не в пример нам противник понял, что в плохую погоду и на труднопроходимой местности в озерных дефиле гораздо лучше использовать пехоту. Может быть, он даже заметил отвод наших танковых дивизий на север. Оставшиеся же здесь танковые полки почти ничего не смогли сделать против масс русской пехоты, хотя и причинили ей чувствительные потери. Советская пехота буквально текла мимо наших групп танков, мощными потоками обвиваясь вокруг них. И танки, как правило, оказывались полностью отрезанными от своих основных сил и источников снабжения». Верно уловив суть происходившего, Фриснер ошибается в принадлежности мощных потоков. Это была не только и не столько пехота, но и танки с мотопехотой. Важный узел дорог Бичке был взят 24 декабря за счет обхода с запада 170-й танковой бригадой. Не ожидавшие удара с тыла немцы поспешно откатились на север и северо-восток, бросая технику. Было захвачено 108 и уничтожено почти 200 автомашин, взято в плен 646 солдат и офицеров противника. Далее 18-й танковый корпус продвигался, почти не встречая сопротивления противника и практически без потерь. После пятичасового боя в 13.00 части корпуса заняли Эстергом и тем самым замкнули кольцо окружения вокруг Будапешта. Вскоре после захвата Эстергома на захваченный 18-м корпусом рубеж вышла пехота. Теперь его задачей стало образование внешнего фронта окружения как можно дальше от Будапешта. оставив одну бригаду в Эстергоме на случай попытки немецко-венгерских войск прорваться из Будапешта, корпус двинулся вдоль Дуная на запад. К 27 декабря 1944 года кольцо окружения вокруг Будапешта окончательно сомкнулось. Были окружены 8-я и 22-я кавалерийские дивизии СС, 13-я танковая дивизия, дивизия СА Фельдхернхалле, часть 271-й народно-гренадерской дивизии, 10-я венгерская пехотная дивизия, 12-я венгерская резервная дивизия, венгерская танковая дивизия, часть 1-й венгерской гусарской дивизии и ряд отдельных батальонов и дивизионов, в том числе венгерские добровольческие формирования. Относительные численности окруженных войск противника в советских источниках приводились противоречивые данные. Окончательная цифра достигла 180 тысяч человек. Ее можно и интерпретировать как численность первоначально окруженных частей противника в 100 тысяч человек вместе с предполагавшейся советским командованием мобилизацией в городе еще 80 тысяч человек. Однако венгерское население относилось к продолжению войны без особого энтузиазма, и массового вступления в ряды защитников Будапешта все же не было. Например, добровольческий батальон «Ваннай» насчитывал всего около 1000 человек, университетские штурмовые батальоны – также около 1000 человек каждый. Более того, часть военнослужащих окруженных венгерских частей прямо или косвенно уклонялись от боевых действий. Точный подсчет защитников Будапешта затрудняется тем, что защитники города представляли собой конгломерат различных частей. Как это часто бывает в ходе окружений, оборонявшие Будапешт соединения были разорваны между городом и внешним кольцом окружения. Так, из 4 танкогренадерских батальонов дивизии Фельдхернхалле один остался вне города. Та же ситуация наблюдалась в 13-й танковой дивизии. Один танкогренадерский батальон, противотанковый дивизион и ряд тыловых частей оказались вне котла. Особенно печальные последствия имело для обеих немецких дивизий отсутствие санитарных подразделений, оказавшихся вне окружения. Согласно данным, приведенным в книге венгерского историка Кристиана Унгвари, общая численность венгерских частей и соединений, полиции и добровольческих формирований, окруженных в Будапеште, составляла 55 100 человек. Немецкие части и соединения насчитывали 42 600 человек, включая примерно 1500 больных и раненых в будапештских госпиталях. Окружение Будапешта заставило Гитлера произвести кадровые перестановки. Новым командующим вновь воссозданной 6-й армией стал Герман Бальк, для которого это назначение было понижением, поскольку в последние месяцы 1944 года он командовал группой армий, воевавших против союзников на Западном фронте. Теперь фюрер поставил перед Бальком задачу деблокировать окруженные в Будапеште войска. Присвоение 6-й армии наименования «Армейская группа» лишь несколько сглаживало новому командующему горькую пилюлю отстранения от руководства группой армий. У воевавшего большую часть войны на Восточном фронте Балька карьера на Западном попросту не сложилась. Сам он впоследствии охарактеризовал свои отношения с главнокомандующим германских войск на Западе Гердом фон Рунштедтом как натянутые. Возвращение на Восточный фронт было для Балька шансом реабилитировать себя как военачальника. Тем более, что Герман Брейд постепенно отходил на второй план, ему так и суждено было остаться вечным командиром танкового корпуса. Когда-то Бальк был точно таким же командиром корпуса, однако теперь командовал армейской группой. Как это часто бывает, за принятым под влиянием минутного порыва решением одних лиц следует долгий и кропотливый труд других. Импульсивное решение Гитлера нанести деблокирующий удар последовало 24 декабря 1944 года, за день до того, как вокруг Будапешта замкнулось кольцо окружения. Уже несколько дней спустя завертелись колесики германской военной машины, вовлекавшие в свой бег тысячи и десятки тысяч людей. В Венгрию были направлены последние резервы Третьего Рейха на Восточном фронте. Из-под Варшавы на юг был переброшен 4-й танковый корпус СС. Также под Будапешт отправились 96-я и 711-я пехотные дивизии. Начальник генерального штаба, генерал-полковник Гейнц Гудериан, протестовал против этого решения, но фюрер был непреклонен. В соответствии с неписанными традициями ведения войны, окруженному гарнизону Будапешта, насчитывавшему в общей сложности 188 тысяч человек под командованием оберстгруппенфюрера СС и генерала войск СС Карла Пфеффер-Вильденбруха, было предложено сдаться. Осажденным было сообщено о прибытии парламентеров через звуковещательные установки в ночь на 29 декабря 1944 года. Однако вместо рутинного обмена стандартными фразами последовала кровавая драма. Группу парламентеров 2-го Украинского фронта возглавлял инструктор политотдела 317-й стрелковой дивизии капитан Миклош Николай Штейнмец, венгр по происхождению. Его сопровождали переводчик и шофер. Примерно за час до выезда парламентеров советскими войсками был прекращен огонь, на фронте воцарилась непривычная тишина. В 10 часов 55 минут 29 декабря легковая машина с высоко поднятым белым флагом выехала в направлении немецких позиций. Когда до них оставалось около 100 метров, по машине был открыт огонь из пулеметов и 88-миллиметрового орудия. От прямого попадания автомобиль вспыхнул, шофер сгорел вместе с ним. Выброшенный из машины Штейнмец был добит пулеметной очередью, и только контуженному и раненому переводчику удалось спастись. Прерванная расстрелом парламентеров тишина сменилась ожесточенной перестрелкой. Тело Штейнмеца в ночь на 30 декабря было вынесено разведчиками с поля боя и доставлено в штаб 18-го гвардейского стрелкового корпуса. При вскрытии тела парламентера из него были извлечены немецкие пули. Второй группе парламентеров повезло больше. Ее возглавлял капитан Остапенко, и она должна была пересечь фронт в Буде на западном берегу Дуная, полосе 3-го Украинского фронта. Парламентеров также поначалу встретили огнем, им пришлось укрыться. Однако в итоге белый флаг произвел впечатление, и они пешком пересекли линию фронта. За гребнем ближайшей высоты их встретила легковая автомашина. Парламентерам завязали глаза и отвезли на командный пункт 8-й кавалерийской дивизии СС. Остапенко предъявил пакет с ультиматумом старшему по званию офицеру на командном пункте. Тот не стал брать его и сразу же связался по телефону с Пфеффер-Вильденбрухом. После довольно долгой беседы офицер вернулся и объявил советским парламентерам, что пакет немцы брать не будут. Возвращение происходило по той же схеме с завязанными глазами. Но по дороге к нейтральной полосе началась стрельба, и Остапенко был убит. Было это убийство намеренным или случайным, неясно. Два других члена группы парламентеров Орлов и Горбатюк благополучно вернулись к своим. Последней, третьей группой парламентеров стали двое пленных немцев по фамилиям Губер и Луиш. О них также было сообщено через громкоговоритель. Немцы с пакетом около 13 часов 20 минут пересекли с белым флагом линию фронта на подступах к Буде. По имеющимся на данный момент сведениям, они были вывезены на самолете в Вену. 31 декабря о произошедшей трагедии было сообщено Совинформбюро. История современных войн не знает подобных преступлений. С незапамятных времен парламентеры пользовались правом неприкосновенности. Это право освящено традициями. Оно записано и в Гаагской конвенции 1907 года о законах и обычаях сухопутной войны. Гитлеровские изверги еще раз показали всему миру, что для них закон не писан. Они нагло попирали все конференции и договоры, подписанные Германией. Сообщение Совинформбюро вызвало определенный резонанс в Германии. По приказу Верховного командования было проведено расследование, не приведшее, впрочем, к каким-либо определенным результатам. Пфефер Вильденбрук вообще отрицал прибытие советских парламентеров, сообщив лишь о присланных пленных немцах, почему-то четырех. По существующей ныне немецко-венгерской версии событий, автомобиль со Штейнмецем подорвался на мине, а Остапенко погиб в результате стихийно вспыхнувшей перестрелки на переднем крае. Разительное различие между передачей ультиматума в Сталинград и Будапешт вызвано изменениями в составе немецких войск. Армия Паулюса состояла из старых проверенных соединений. ССовские соединения в Будапеште набирались сбору по сосенке и были практически лишены традиций старой германской армии. Так или иначе, осада окруженного города началась с неприятного инцидента, расширившего пропасть ненависти и недоверия. Последующие сражения за города-крепости в 1945 году проходили уже без формальности. Одной из особенностей боев за Будапешт стало более чем скромное использование в штурме города бронетехники. Если в Берлине танки и самоходно-артиллерийские установки будут едва ли не главной ударной силой наступающих, в город войдут целиком три танковые армии, то венгерскую столицу штурмовали в основном силами пехоты, саперов и артиллерии. Однако танки, несмотря на их ведущую роль во многих сражениях Второй мировой войны, были лишь одним из средств борьбы. Помимо пехоты, город штурмовали артиллерия, саперы и химики. Основной музыкой штурма стали не лязг гусениц и отрывистые выстрелы танковых пушек, а взрывы снарядов артиллерии и подрывных зарядов саперных частей. Основной тактикой действий артиллерии была стрельба прямой наводкой. Таким способом использовалось до 80% участвующих в бою орудий. Однако первой скрипкой в концерте штурма Будапешта стало шипение вырывающихся из огнеметов струй пламени. При незначительном числе танков, штурмующие венгерскую столицу, соединения 2-го Украинского фронта располагали весьма внушительным количеством огнеметов. На 6 января 1945 года 30-й стрелковый корпус поддерживался армейским батальоном ранцевых огнеметов и 173-й отдельной ротой, вооруженной огнеметами РОКС, насчитывавшим в сумме около полутора сотен огнеметов. 18-му гвардейскому стрелковому корпусу был придан 39-й отдельный батальон роксистов. Интересно, что в одном из боев огнемет был противопоставлен вражескому танку. Курсировавший по одной из улиц Будапешта панцер стал жертвой огнеметчика, который через разрушенный дом пробрался на улицу, по которой двигался танк. Там он затаился в засаде, и когда танк проезжал мимо, поджег его длинной струей. Такой случай, конечно же, не был типичным для боев за Будапешт. Куда чаще огнеметчики содействовали штурмовым группам при захвате зданий. Саперы проламывали стены взрывчаткой, к образовавшимся брешам сразу же подбегали огнеметчики и пускали внутрь здания фонтан огня. Такая же тактика применялась для выкуривания противника из подвалов. На полу первого этажа подрывались заряды взрывчатки, а затем через проломы заливали подвал из огнеметов. Вечером 17 января Пфеффер Вильденбрух получил разрешение эвакуировать Пешт. Отступление к мостам через Дунай превратилось в настоящее светопреставление. На тот момент оставались неразрушенными два моста – Цепной мост и мост Эршбетте, Елизаветы. Они были сильно повреждены артиллерией и бомбами, но пока еще стояли. Один из участников тех событий, квартирмейстер 1-й танковой дивизии, подполковник Алайош Вайда, вспоминал. «Повсеместный хаос. Сумятица растет, когда мы проходим по тесной улице мимо горящего дворца». Никто не понимает, где он находится. Толпа людей просто тащит за собой. Никто не видит цели. Все просто двигаются. От горящих домов исходит нестерпимый жар. Между людьми и машинами рушатся обгоревшие обломки домов и оконные рамы. Перед нами немецкая моторизованная жандармерия безуспешно пытается навести порядок. Каждые 10-20 метров оказываюсь в заторе. То тут-то там раздаются разрывы прилетающих мин. Среди этого ужасного грохота слышны автоматные очереди. Никто не знает, кто ведет стрельбу и по кому. Иногда кого-то калечит упавшим куском стены. Раздаются жуткие крики и стоны. Просто чудо, что мы достигаем площади перед цепным мостом. Там начинается форменный фейерверк. Ночью было светло, как днем. В мосту зияют огромные дыры, сквозь которые видна вода. В одной из этих дыр застрявший немецкий военный автомобиль, торчащий вверх. Его пассажиры, скорее всего, мертвы. В другом месте стоит развороченный прямым попаданием грузовик. Мы вынуждены его объезжать. Повсюду валяются трупы. Через некоторые из них уже переехали по нескольку раз. РОКС-3. Советский пехотный ранцевый огнемет, разработанный в начале 1942 года конструктором НИИ химического машиностроения Сергеевым и конструктором военного завода номер 846 Клюевым. Боевой дебют РОКС-3 состоялся во время битвы за Сталинград в условиях штурмовых действий в городе. В дальнейшем ранцевые огнеметы использовались прежде всего для прорыва обороны в укрепленных районах, как для поражения живой силы, так и для отражения контратак бронетехники. Несмотря на создание, кроме отдельных рот, в мае 1944 года и отдельных батальонов ранцевых огнеметов в составе штурмовых инженерно-саперных бригад, обычно огнеметчики действовали по отделениям или группам 3-5 человек в составе стрелковых подразделений или штурмовых групп. Важным условием успешного боевого применения этого огнемета являлось обеспечение своевременной перезаправки огнесмесью на взводном подвижном складе. РОКС-3 состоял на вооружении советской армии до начала 1950-х годов. После войны огнеметные подразделения были переведены из состава инженерных войск в химические войска, в организационную структуру которых отдельные огнеметные батальоны входят и сейчас. Тактико-технические характеристики. Расчет. 1 человек. Масса. 23 килограмма. Максимальная дальность 40 метров. Штурм Буды был начат войсками 46-й армии 3-го Украинского фронта в конце декабря 1944 года. В старой части города было большое количество каменных и железных оград вокруг зданий. Ограды держались под обстрелом из соседних домов. Их преодоление было возможно только после их подрыва саперами или разрушения артиллерии. Подрыв производился ночью под прикрытием темноты или же днем под прикрытием дымов или же огня соседних подразделений. Переломным моментом стало 11 февраля, когда советские войска отсекли от основной немецкой группировки ее южную часть. Пфеффер-Вильденбрух решил идти на прорыв. Он сообщил по радио о своих намерениях в штаб группы армий «Юг» только в самый последний момент, 17 часов 50 минут 11 февраля. После этого связисты уничтожили всю аппаратуру. Пфеффер-Вильденбрух боялся, что ему откажут в отступлении, и хотел, чтобы ничто уже не могло помешать его операции. Для прорыва было собрано не более 10-12 единиц бронетехники. План сохранялся в глубокой тайне. Дивизионные командиры были поставлены в известность в 14.00, полковые в 16.00, а нижестоящие офицеры после 18.00. Венгерские командиры были проинформированы в последний момент, поскольку немецкое командование опасалось утечки сведений через них. По словам захваченных позднее Красной армией пленных, в 18 часов всем частям был отдан приказ подготовиться к маршу и взорвать все ненужное для него. Сконцентрировав силы на узком участке в северной части центра города, в 20 часов остатки 9-го горного корпуса СС начали прорыв. Прорвав фронт 180-й стрелковой дивизии, окруженцы начали уходить в западном и северо-западном направлениях. Алая Швайда вспоминал: «То, что я там увидел, не умещалось в моей голове. Площадь была освещена бесконечным количеством разрывов и выстрелов, прожекторов и ракет. Казалось, настал день. Трассирующие пули летали со всех сторон. Гранаты взрывались то тут, то там. Не будет преувеличением, если я скажу, что мне пришлось пробираться по горам трупов». Против прорывающихся из Будапешта групп были развернуты 2-й гвардейский механизированный корпус и 5-й гвардейский кавалерийский корпус. К 15 февраля основная масса вырвавшихся из города частей была уничтожена или захвачена в плен. Из примерно 28 тысяч солдат и офицеров, пытавшихся вырваться из окружения, к своим вышло всего около 800 человек. Пфеффер-Вильденбрух, прорывавшийся со своим штабом особым маршрутом по так называемой «чертовой канаве», прорвался из города, но после этого его группа была окружена. Причем противником этой группы штаба корпуса были даже не армейские части, а батальон 134-го погранполка НКВД, несший службу по охране тыла 46-й армии 3-го Украинского фронта. После 4-часового боя с пограничниками немцы засели в нескольких домах и начались переговоры о сдаче. Через местного жителя, выполнившего миссию парламентера, окруженным было предложено сдаться. Командование группы согласилось на капитуляцию, но ее должен был принимать советский офицер в звании не ниже майора. Поскольку в батальоне НКВД майоров не было, пришлось разыскать офицера в этом звании в соседней саперной части. Вскоре странная просьба группы окруженцев объяснилась. Среди них был командир 9-го горного корпуса СС генерал-полковник Пфеффер Вильденбрух. Потери штурмовавших Будапешт частей и соединений Красной Армии можно оценить как умеренные. Так, с 1 по 10 февраля Будапештская группа войск потеряла 1044 человек убитыми, 52 пропавшими без вести, 4 погибшими по небоевым причинам, к примеру, из-за неосторожного обращения с оружием, 3407 ранеными, 276 заболевшими, а всего 4783 человека. 17 февраля Будапештская группа войск была расформирована, и вскоре ее соединения были распределены по стоящим фронтам на запад армиям. Несколько затянувшаяся эпопея штурма столицы Венгрии завершилась.